«Где же? Найдись!» Он работал рукой, ощупывая снег, но кольцо проверенного снега вокруг дерева стремительно росло. «Да где же?» — ругался мужчина, как, закинув руку в снег, нащупал. И, вытащив руку, рассмеялся, увидев здоровенную сливовую косточку. «Нашел! Я нашел ее!» Радостно рассмеявшись, мужчина поспешил наложить на себя невидимость и побежал. Бежал так быстро, как мог, ведь кто знает друида? Он на многое способен в своем лесу. Но вскоре голем выбежал на полянку, где его ждал квадроцикл и спутниковый телефон. «Первый гончий! Миссия выполнена! Возвращайтесь!» — сообщил он по телефону. «Принято, мы...» — не успел голос договорить, как послышались жуткие звуки, треск, удары и вопли. «Блядь!» Голем тут же поехал прочь, лишь бы побыстрее убраться из этого поганого леса. Глава 18. Некоторое время назад. Детский лагерь «Ландыши». Это был небольшой детский лагерь, который был закрыт в эпидемию ковида-20, но вновь заработал в этом году. И сейчас сюда приезжали автобусы с надписью «Дети». Вот только из первого же автобуса вышел крепкий чернокожий мужчина под 2 метра ростом с сигаретой во рту. Все вокруг было в снегу, температура минус 3, и еще подул легкий сибирский ветерок, от которого ребенок тут же продрог и потекла сопля. «Фак, зачем я ввязался в это дерьмо? Сидел бы в Африке, гонял аборигенов». «Не ворчи, Макс», — хохотал подошедший блондин с крайне неприятной внешностью и похлопал того по плечу. «Дело плевое. Пиу-пиу, и мы обратно в Африку. Там, в моей деревеньке, уже, наверное, скучают по мне». «Если ты изнасиловал всех баб, и они от тебя залетели, то это еще не значит, что деревня твоя», — возразил Макс. «Не, ну так-то да, но если у кого-то есть претензии, мы всегда можем сразиться на ножах», — улыбался светловолосый мужчина, но его улыбка отдавала безумием. Тем временем народ вышел из автобусов и направился в двухэтажное административное здание, где находился большой актовый зал. Там и собралась сотня мужчин, и на большом полотне с помощью проектора была показана ферма «Ласточкина», вид со спутника. «Итак, на сцене стоял крепкий мужчина со старым ожогом наполовину лица. Наша задача жуть какая мутная. По факту мы отвлекаем внимание, и нам нужно лишь продержаться, пока задачу не выполнит другая группа». Мужчина указал лазерной указкой на ферму. «Как вы видите, это миниатюрная крепость. Вот здесь укрепленный дом». Он указал на большой дом мексиканцев, выполненный в форме буквы «П», но с короткими ножками. «Соваться туда нельзя. Будем атаковать с запада». «А сколько противников?» 8 мексиканцев, а также горстка фермеров». «Серьезно? Зачем тогда собрали такую толпу?» — хохотал жуткий блондин. «Потому что там какие-то то ли черти, то ли демоны. Мне толком не объяснили, но можно ожидать любой чертовщины. Нападение орд животных, насекомых, и даже сам лес может на нас напасть». «Босс, что за херню ты несешь?» — крикнули ему. «Говорю, что было в пакете информации. И подготовились мы в соответствии с заданием. Бред это или нет, задание мы выполним и защитимся даже против демонов и чертей. К тому же снаряжением нас обеспечил заказчик». «Приходим, всех гасим и уходим?» — спросили командира. «Нет, основная задача — продержаться, а потом отступить. Но если мы сможем захватить ферму, наш гонорар увеличится в 10 раз». «Мы что, идем на ферму Чака Норриса?» — хохотнул кто-то из зала. «Понятия не имею. Вся доступная информация говорит, что фермер — это обычный юрист. Но вот недавно он обезвредил 50 спецназовцев и сбил вертолет. Но справедливости ради, он заранее распылил какое-то усыпляющее вещество, и они просто спрыгнули с вертушек, вдохнули сонный газ и повырубались. А вот как вертушку сбили, тут я не знаю». «Это уже серьезно», — подметил Макс. «У него есть ПЗРК?» «Непонятно». Мужчина покачал головой и продолжил. «Информации крайне мало, но это очень мутный человек. Поэтому предлагаю отнестись к заданию со всей серьезностью. Далее». Обсуждение плана местности и деталей задания длилось более часа, после чего людей покормили в столовой, вооружили, и, посадив на квадроциклы, отправили в лес. 100 человек усадили на 30 подготовленных квадроциклов, и они отправились в лес, покрытый свежим снегом. Он также налип на деревья, создавая сказочную атмосферу. И сейчас меж деревьев, давя кусты и молодые деревья, неслись небольшие машины. Все бойцы были экипированы в утепленное снаряжение с арктическим камуфляжем и снаряжены современными натовскими бронежилетами, к которым наемники уже привыкли. Оружие же было местным, но и к нему они привыкли. В Африке было много советского оружия, которое хорошо себя зарекомендовало, так что наемники порой пользовались им. «Места здесь дикие, связи нет, поэтому пользуемся рацией», сообщил командир, находящийся в штабе. Его слышали все бойцы, так как имели микронаушник в ушах. «Прикрытия с воздуха нет, иначе вас засекут. Но когда начнется операция, квадрокоптеры поднимутся выше и обеспечат картинкой». Отряд двигался по навигатору, который использует спутниковую связь, и, несмотря на, казалось бы, непонятное задание, люди посматривали по сторонам, любуясь красотами Сибири. Снежный лес и правда выглядел сказочно. Особенно в контрасте с Африкой, в которой отряд провел уже более 3 лет. «Внимание, звонок от 2-й группы!» — раздался голос полевого командира отряда, и все перепугались, отчего парочка человек едва не свалилась с квадроциклов. «Принято! Мы...» Договорить мужчина не успел, потому что его машина вдруг перевернулась, как и множество других машин. Они попросту наехали на корни, которые как-то оказались на пути людей. 10 машин или врезались в деревья, или перевернулись, и колонна встала. «К бою!» — прокричал вскочивший на ноги полевой командир. Он был опытным, и аборигены в Африке нередко устраивали засады, так что к ним отряд был готов и даже ожидал. Но одно дело засады в тропиках, а другое в снежном лесу. Люди быстро поспрыгивали с машин и начали искать укрытие, как вдруг снег вокруг них словно взорвался и поднялся вверх, плавно опускаясь. Многие бойцы попадали на снег, опасаясь взрывов, но нет. Это просто снег взлетел, а теперь плавно оседает. «Что за чертовщина?» — выругался блондин с жутким лицом. Но сейчас на нем был респиратор, очки, защищающие от снега, и шлем. Поднявшись, мужчина скрылся за перевернутым квадроциклом. Видимость из-за плотного снега была 5 метров, и это пугало даже опытных наемников. В Африке из-за любого куста мог выскочить боец с автоматом. Здесь же совершенно непонятно, чего ожидать. «Ай, блядь!» Мужчина прихлопнула пчелу, которая ужалила его в шею. Вот только пчела-переросток лишь упала на снег, но, поднявшись, побежала прочь, но... «Сдохни!» Затоптав ее, мужчина погладил шею. «Тварь, как же болит! Но откуда пчелы зимой?» — осознал он, а миг спустя с пеной из рта завалился на снег. Люди один за другим падали, и когда опал снег, наемники с ужасом осознали, что половина из них лежала на снегу. «Что произошло? Как так?» — недоумевал полевой командир и подбежал к одному из бойцов. Он был жив, но изо рта шла пена. «Отравили!» «Здесь пчелы!» — крикнул кто-то. «Огнеметы, быстрее!» — прокричал командир, после чего увидел пчелу, летящую на него. Но быстрый удар ножом, и насекомое переросток было разрублено. Мужчина заозирался и увидел, как пламя облизнуло деревья и воздух над головами людей. «Берем людей и сваливаем. Миссия выполнена. Нам незачем ехать дальше», — приказал мужчина. «Джек, что за чертовщина у вас творится? Мои квадрокоптеры попадали, их что-то сбило». В микронаушнике раздался голос командира, сидевшего в штабе. «Жопа, босс, на нас!» Договорить мужчина не успел, так как увидел зайцев. Белые, пушистые, черные глазки, и их были 100. «Нападают кролики!» «Что? Какие нафиг кролики?» Тем временем 100 белых пушистиков окружали людей, и раздались первые выстрелы, но зайцы не испугались. Наоборот, они набросились на людей, буквально прыгая на наемников, словно клещи. Огнеметчики прошлись пламенем, отгоняя пушистых, но крупного чернокожего мужчину с огнеметом вдруг ужалила пчела. Ее жало пробилось через ткань на шее, а также кожу и крепкие мышцы. Но, потеряв жало, бедная пчелка рухнула на снег, а за ней и мужчина. Люди падали один за другим, а зайцы нападали лишь на тех, кто еще был на ногах. «Да что здесь происходит? Куда мы попали?» «Я понял! Мы сошли с ума, нас накачали дрянью и отправили сюда сдохнуть! Избавиться от нас захотели!» — прокричал полевой командир и рассмеялся, словно он сошел с ума. А затем он увидел двух серых волков, выходящих из леса. «Ну да, с ума сошли! Мы все сошли с ума, и у нас галлюцинации!» Продолжил он смеяться и, подскочив к перевернутому квадроциклу, схватил РПГ-7. Но не успел он выстрелить, как один из волков вспыхнул ветром и завихрился снег. А мужчину словно толкнули, из-за чего он упал и выронил оружие. Выпучив глаза, не понимая, что произошло, он попытался подняться, но его руки прижали волчьи лапы, а мощная челюсть содрала с лица респиратор. Не ешь меня, пожалуйста!» — бормотал он, и волчица лизнула его. Правда, язык был словно наждачка. Вот только мужчина тут же вырубился, и Бавай применила бесцветную магию сон. Кинув взгляд в сторону, волчица увидела своего брата, который мчался на трех солдат. Они закричали и открыли огонь по волку, но пули резко меняли траекторию полета влево и вправо от волка, поражая снег. И вдруг он рыкнул, сбивая с ног всю троицу. Не смертельно, и ошарашенные люди тут же начали подниматься, но из снега вырвались ледяные руки и похватали их, прижимая к земле. «Вань, это полная опа! Ты капец жуткий тип!» Раздался голос на русском языке. И мужчина, лежавший на земле и скованный ледяными руками, увидел трех странных человек, шедших к ним. «Сволочи!» — ругался русский мужчина, выглядевший злым. Он поднял раненого зайца и погладил того. «Не переживай, малыш. Ты помог мне, я помогу тебе. И награда будет щедрой». «Кто вы?» — на английском спросил плененный мужчина. «Те, кого вы шли убивать?» — на английском ответил Ли и, присев, коснулся головы наемника, после чего тот отключился. Ферма. Некоторое время спустя. «Мне точно нужны запасные врата», — размышлял я, подъезжая к чистоколу. «Ты не говори. А то там камеры, магазины и любопытные...» — согласился со мной китаец, который находился на втором квадроцикле, а на заднем сиденье сидели двое пленных солдат. «Нужно будет заняться», — кивнул я и кинул взгляд назад. Там волки, медведи и лосиха тащили пленников. «Может, правительству их сдадим?» — спросил Ли. Думал об этом. Но, вспоминая тех гастарбайтеров, которые в тюрьме всей толпой случайно посворачивали себе шеи, передумал. «Да не, я про то, может, они выяснят, как эти черти сюда попадают, да в таких количествах и с таким снаряжением». «Так сами спросим, нам Ингвар для чего?» — хмыкнул я. «Ну да, прошлых он неплохо допросил, но толку мало было». «Ну почему же?» — возразил я. «Зато мы теперь знаем, что у британцев более не осталось боевых команд в Малосибирске». «Наверное, но не знаю. Те бойцы могли, к примеру, знать только о своем отряде, а других не в курсе, а спецслужбы могли бы разыграть какую-нибудь операцию и поймать всех разом». «Ага. И вопросы. А как вы, товарищ фермер, обезвредили сотню наемников, у которых ракеты, минометы и огнеметы?» «А, ну, вообще-то, да, я об этом не подумал», — согласился Али. «Чем меньше у врага информации о наших возможностях, тем лучше». «Соглашусь. Но все равно странно все это. Такой мощный отряд и напали в лоб». «Не факт, что в лоб», — возразил я. «Сам же видел у них минометы. Они могли обстрелять нас с безопасного расстояния, и тогда нам пришлось атаковать их укрепленную позицию». «Я очень не люблю атаковать укрепленные позиции, особенно если у них пулеметы», — заявил наглый гастарбайтер. «А кто любит? Я бы сбросил на их головы огненную смесь и сжег бы всех». Ли посмотрел на меня и похлопал глазами. «Тифон на тебя?» Я посмеялся в ответ, и вскоре мы приехали к гаражу и сбросили там людей. Ну и поехали назад, но уже верхом на зверье. Так и ездили туда-сюда, заполняя гараж снаряжением и людьми. Времени это отняло немало, и когда мы закончили, уже наступил вечер. Федор с командой уехал, и мы вытащили солдат, побросав под дуб. Снаряжение уже было снято, но я не представляю, куда нам столько бронежилетов, автоматов и гранат. Ну и главное... «Мы отряд наемников Гуччи Вилли», — отвечал призрак одного из бойцов. Ингвар умел задавать вопросы духам, так что он и занимался допросом. «Мы дислоцировались в Африке, где держали контроль над обширной территорией, подавляя попытки восстания». «Как вы это делали?» — спросил Ингвар. «Убивали, казнили, насиловали, запугивали», — спокойно ответил дух. «Как долго вы этим занимались?» 3 полных года. «Какова ваша цель?» «Основная — отвлечь внимание. Дополнительная — захватить ферму и всех убить». «Как вы сюда попали?» Дух подробно рассказал, как они спокойно прилетели на самолетах. Затем они занимались туризмом, жили в отелях, а потом собрались вместе и их привезли в детский лагерь. Там вооружили, провели инструктаж и отправили к нам. Сам лагерь уже, наверное, эвакуировали. Точнее, командование отрядом эвакуировалось. Но я все равно отправил призрака проверить. «От кого или чего они нас отвлекали?» — спросил я. «Не знаю. Был второй отряд, основной», — ответил дух. «Кажется, они так обгадились, когда потеряли этот отряд, что отменили миссию», — заулыбался Ли. Численность основного отряда, цели и местоположения дух не знал. Я даже не представляю, чего они добивались. Все важные места у меня под надзором. На ферму теперь незаметно не пробраться даже голему и близняшкам. «Да, похоже, что так и есть», — кивнул китайцу, а потом и Али. Тот же миг фея втянула в себя дух, и корни утащили под землю 1000 спящих человек. Зрелище далеко не самое приятное. Любава с Аквой расстроились из-за такой жестокости, но я уже не раз говорил. Тот, кто пришел убивать меня и моих близких, сам будет убит и станет удобрением. Если меня ударят по левой щеке, я не подставлю правую, я сломаю руку напавшему. А если на меня поднимут меч, я этим же мечом и закалю противника. Можно считать меня жестоким, но именно неотвратимость наказания существенно подсократила количество нападений на мои земли в ином мире. Сейчас же... Уровень маны начал стремительно повышаться, все же 100 душ — это 100 душ, но до ястреба не дотянуло. Правда, лишь малость, поэтому ферма начала покрываться сияющими магическими сгустками. Текущая концентрация маны — 136,16 З. «Хорошо», — простонала Аля, после чего подлетела ко мне и поцеловала в лоб, отчего я рухнул на задницу. А она подлетела к Любави, и вскоре рыжая тоже рухнула. «Меня не на...» — не успел договорить Ингвар, как был насильно поцелован. Он тоже рухнул. «Геройо!» — «Что за фигня?» — недоумевала Амерта, распластавшаяся на земле. «Вот вам небольшой излишек манны», — заулыбалась танцующая в воздухе фея. «Ах, сад поет, получая манну. Теперь всем будет тепло и хорошо. Но мало. Этого все еще мало». Аля грустно вздохнула и улетела в ствол дуба. Мы же пытались прийти в чувство. Аля удивила, так удивила, влив в каждого немалый объем манны. «Не хотела я, чтобы в меня вливали манну, полученную от душ людей», — пробормотала Инди. «Это переваренная манна, как мед», — возразила Аля, выглянувшая из дуба. «И не нужно этого лицемерия. Вы каждый день пьете чай с манной из мертвых растений. Про еду я вообще молчу». Фея скрылась, но Инди все равно была расстроена. «Нет, Аля, Инди права. Я понимаю, что ты хотела как лучше, но это явно было лишнее. К тому же у нас для этого есть баня, а так мы, считай, большую часть этой манны попросту растеряем, не сумев поглотить». «Об этом я не подумала. Простите, пожалуйста». Она вылетела из дерева и, упав на землю, склонилась. «Давайте ужинать, что ли?» Я поднялся, но голова слегка кружилась. Любава уже все наготовила, так что вскоре мы собрались за большим столом на улице. Игнат достал гитару, рыжая принесла гномьего пива, и вскоре настроение пошло вверх. Но разве может все пойти нормально? Появился большой отряд скелетов. 3 сотни. Но... «А что? Не зря мы копили оружие!» — хохотал китайский пулеметчик. Мы заняли небольшой холм на пути у нежити и атаковали их из автоматов и пулеметов. Жаль, владению минометом не обучены. Нежить очень даже неплохо выкашивалась, а там и зайцы с белочками появились, хватая кости и унося их в лес. Я даже представил лица грибников и охотников, глядящих на таких зверушек. С спились бы, наверное. Чудовища же принялись взбираться на холм, но тут Игнат вместе со мной выпустил пламя из огнемета. Огненная струя накрыла полчища тварей, благо звери уже сбежали. Кости затрещали под силой пламени, и вскоре горело вообще все. Ну и пули разили нежить без остановки. Пули против нежити? Очень даже неплохо. Скелеты легкие, даже если задеть ребро, монстра отбросит и уронит. Кинетическая энергия пули очень велика, так что мы крошили тварей и поливали пламенем. В нас летели стрелы, но валькирия и лай ветром отражали их, и нежить развеялась. «И вновь Арль сосат!» — хохотал Ли. «По полный сосат!» — улыбалась Любава и стреляла в меня глазками. «Он еще не дососат. Готовимся. Пойдем в атаку», — приказал я, шокируя всех. «Покажем ему, что на каждую его атаку он получит по зубам. Ну и испытаю кое-что». Я поскакал на ферму и схватил Ингвара. Также взял половину мексиканцев. Ферму, если что, защитят пчелы, которые были разбужены и заполонили собой всю клубнику. От холода там прячутся. Но если появится враг, ему не поздоровится. Разве что я сменил им яд на смертельный, а был сонный. Я просто ставлю баночку в улей, пчелы макают туда свою жопку с жалом, и все, теперь это ядовитые пчелы. И нет, яд им не навредит. К слову, у моих малышек шанс, что жало оторвется после успешной атаки, куда ниже, чем у обычной пчелы. Но я отвлекся. Примчавшись к кактусам, которые самые большие, вытащил два из них и пересадил в большие горшки. Кактусы были по 2 метра в высоту и в диаметре 40 с лишним сантиметров. Кактусы я поставил на квадроциклы, и мы с Ингваром поехали. За нами поехали мексиканцы на двух машинах. Близняшки, Аква и Инди, остались на ферме. Остальные были с нами. И когда мы приехали к отряду, который уже собрал снаряжение, всей толпой поехали к Арлю. Было холодно ночью, аж минус 10, но мы оделись, и еще уровень маны в лесу уже существенно упал, так что Арль начинает голодать. И когда мы прибыли к курганам, нас ждала куда меньшая армия, чем в прошлый раз. Но зато она выглядела сильнее. Скелеты воина были облачены в костяные доспехи, держали щиты из костей, и оружие тоже было костяное. Они собрались с кирпичиками и выставили вперед щиты. Лучники все так же расположились на курганах, но готовились стрелять по птицам. Кажется, Арль умеет учиться на своих ошибках. «Человек! Друид!» Из толпы скелетов вышел зомби-солдат. Я тоже пошел к нему, держа в руках горшок с кактусом. «Дай мне манну и прекратим вражду!» «Нет, возвращайся в спячку, и я уйду. Тебе не победить. Ты лишь тратишь мое время и нервы, заставляя отвлекаться от важных дел». «Новое оружие не поможет тебе, друид. Ты будешь уничтожен. Я заберу твою силу», — угрожал мне зомби. «Вот, смотри». Я поставил горшок на снег и отошел. «Если ты сможешь уничтожить его, я признаю, что ты сильнее меня и соглашусь на переговоры. Если же ты облажаешься, то я продолжу войну до твоего полного уничтожения. Ты ведь уже ощутил, что из-за войны стал слабее». Зомби вытянул руку, и в ней создалось копье из костей, после чего он метнул копье в кактус, но копье словно столкнулось с дематериализующей стеной. Копье будто пропало в кактусе, но на самом деле попросту осыпалось порошком. Арль разозлился и, подбежав, ударил мечом, слегка повреждая кактус, но и меч рассыпался. «Похоже, ты проиграл», — улыбнулся я, мысленно поражаясь. «Этот кактус какой-то совсем лютый. Чак Норрис от кактусов. Или не конкретно он, а просто я нашел уязвимое место Арля. Да, кактус поглощает манну, вытягивая ее из всех доступных источников, но чтобы так? Или... может, он просто разрушает магические конструкты Арля? Неужели они столь хрупки, как карточный домик? Ну-ка». Я создал в руке шарик энергии и метнул его в толпу скелетов, и 30 рассыпались порошком. Кажется, тебе капец, Арль. Не думаешь?» — поинтересовался я. «Что? Как ты это сделал?» — опешил зомби и попятился. Заклинание разрушения магии. Кто бы мог подумать, что вся эта твоя магия сделана из говна и палок, заулыбался я. Вот, смотри. Вика, будь добра. Валькирия не растерялась, и девушка в латах натянула тетиву и выпустила стрелу, которая, попав на курган, дематериализовала сразу сотню лучников. Умница. Знал, что она умеет такое. Разрушение магии — это очень сложное, бесцветное заклинание, но при этом оно не требует много магии. Тут важно мастерство. Однако чем могущественнее заклинание,